Император по обыкновению сел за свой ломберный столик, но то и дело поднимался и шел посмотреть, что происходило на месте катастрофы, или посылал туда сыновей. Тем временем во дворцовом дворике разгребали груду камней, под которыми оказались погребенными несчастные жертвы этого неслыханного злодеяния. Эта страшная работа завершилась только в час ночи. Из-под обломков было извлечено 13 трупов. Всего было ранено 57 солдат. Некоторые умерли от ран, но, слава богу, большинство выжило. Я слышала, как император приказал графу Адлербергу представить на следующий день список вдов и детей этих несчастных. Когда он удалился, мы еще оставались некоторое время вместе, несмотря на поздний час. Великий князь-наследник был в состоянии крайнего нервного возбуждения. Обращаясь ко мне, он сказал, что прежде всего государь должен немедленно покинуть мерзкий зимний дворец. Примечание. Александр III Александрович, 1845-1894, император с 1881 года. Конец примечания. «Но это походило бы на бегство, ваше высочество», — ответила я, несколько удивленная его словами. «Неважно», — возразил он, — «все лучше, чем оставаться здесь». После ухода наследника с супругой подали ужин, к которому никто не притронулся. Но желания идти спать тоже ни у кого не было, и разговоры вокруг горестных событий не прекращались. Среди всех этих разговоров я вспомнила, что великий князь Алексей говорил о графе Ларис Меликове как о человеке крайне необходимом в подобных обстоятельствах. Примечание. Алексей Александрович, 1850-1908, четвертый сын Александра II. Ларис Меликов Михаил Тариелович, 1825-1888. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов успешно командовал корпусом на Кавказском фронте. В 1879 году в связи с появлением чумы был назначен временным генерал-губернатором с неограниченными полномочиями Астраханской, Саратовской, Самарской губерний. 14 февраля 1880 года после взрыва в Зимнем дворце стал временным генерал-губернатором Петербурга. В августе 1880 года был назначен министром внутренних дел. Конец примечания. Мы знали его только по его военной славе на Кавказе, а также в связи с шумом вокруг его имени, когда он был назначен генерал-губернатором в Харькове и послан в Астрахань, Ветлянку, на борьбу с чумой, которая невесть каким образом привиделась нашему знаменитому Боткину. Все оказалось выдумкой. Никто из нас не придал большого значения словам великого князя. Как же я была удивлена, когда через несколько дней узнала, что граф Ларис назначен генерал-губернатором Петербурга вместо генерала Гурко. Сказать точнее, ему предоставили исключительное положение, наделив почти неограниченной властью, за что он вскоре получил прозвище «диктатор». Публика дала ему это звание наполовину в шутку, наполовину всерьез. А спустя 2 месяца он стал министром внутренних дел с особыми полномочиями. Примечание. Едва он достиг вершин власти, как тайная шайка подослала своего агента, и тот выстрелил в него почти в упор, случайно лишь не задев его. Граф Ларис, не растерявшись, схватил его за шиворот и вместо нескончаемых процессов, проходивших в ту пору над господами-убийцами, этот был осужден и повешен в 24 часа. Весь город, в том числе высочайшие особы, пришли поздравить.